Глава 11. Дом уже наполнился теплом и запахом хвои. Настя, не теряя времени, бегала по гостиной и радостно кричала: «Мам, посмотри, какая елка! Она такая большая! И гирлянды такие яркие!» Я стояла у камина, глядя на мерцание огоньков на елке. Дом выглядел невероятно уютным. Полы блестели, мебель стояла идеально ровно, а в воздухе витал аромат свежести. Это был тот же дом, в котором мы когда-то были счастливы. Но теперь он казался другим. Игорь явно постарался. «Ты хорошо подготовился», — сказала я, не удержавшись от легкой иронии. «Не знала, что ты умеешь так стараться». Игорь усмехнулся, разгружая последние вещи у лестницы. «Все для того, чтобы Насте понравилось», — коротко ответил он, избегая моего взгляда. Настя тем временем уже вскрыла коробку с игрушками для елки и нетерпеливо махала мне рукой. «Мам, пап, давайте вместе украшать. Ну, пожалуйста!» Ее голос звенел от восторга. Я кивнула, а потом посмотрела на Игоря. Он тоже молча подошел к елке и взял из коробки первую игрушку. «Только не забудь», — бросила я, не скрывая сарказма. «В прошлом году ты говорил, что украшать елку не твоя обязанность». Игорь поднял на меня взгляд, но не стал ничего отвечать. Вместо этого он поднял звезду для верхушки елки и закрепил ее на самом верху. Настя захлопала в ладоши. «Папа, ты молодец! Теперь она настоящая!» Радостно закричала она. Мы начали развешивать игрушки. Настя командовала, куда что вешать, и активно помогала. Хотя ее руки и не всегда дотягивались до нужных веток. Игорь поднял ее на руки, чтобы она могла повесить большую блестящую снежинку. «Мам, а помнишь, как в прошлом году я разбила шарик?» — вдруг спросила Настя, вешая очередную игрушку. «Конечно, помню», — улыбнулась я, поправляя гирлянду. «Ты тогда так переживала, что мы вместе клеили его обратно». «И он стал еще красивее», — добавила Настя, сияя от гордости. Игорь слушал нас молча. Но я заметила, как в уголках его губ появилась теплая улыбка. Это было так странно — видеть его таким вовлеченным, таким настоящим. Когда елка была почти готова, Настя посмотрела на нас серьезно. «Мам, пап, а давайте загадаем желание. Вместе. Как семья». Я замерла, чувствуя, как внутри все сжалось. Это было так просто для нее. Просто встать и захотеть, чтобы мы снова были семьей. Но для меня это была пропасть, через которую я не знала, как переступить. «Хорошо», — наконец сказала я. «Но желание должно быть тайным, иначе оно не сбудется». Настя зажмурилась, сложила руки и что-то шепнула себе под нос. Я посмотрела на нее, потом на Игоря. Его взгляд был сосредоточен, и в нем я увидела то, чего не ожидала. Надежду. Мягкую, почти незаметную, но такую искреннюю, что я быстро отвернулась. «Все, я загадала», — радостно заявила Настя. «Теперь точно все будет хорошо». Я улыбнулась, провела рукой по ее волосам, а потом снова взглянула на елку. Она действительно была красивой, но в ней было что-то большее. Она напомнила мне, каким может быть дом, когда в нем живет тепло. Может быть, ради Насти я могла попробовать впустить это тепло хотя бы ненадолго. Кухня наполнилась ароматами. Запах теплого теста, корицы и свежих яблок смешивался с уютным треском камина из гостиной. Настя стояла на табурете у стола, старательно посыпая тесто сахарной пудрой. Ее нос был в муке, но она этого не замечала, сосредоточенно расправляя руки, чтобы не упустить ни крупинки. «Мам, смотри, как красиво!» — воскликнула она, оборачиваясь ко мне. Ее глаза сияли от счастья. Я кивнула, улыбнувшись, и вернулась к нарезке овощей для салата. На плите тихо шипела сковорода, а рядом Игорь раскладывал тесто в форму для пирога. Его движения были уверенными, но я заметила, как он время от времени косится на меня. Будто ждал, что я скажу что-то язвительное. Но я молчала. Этот момент был слишком тихим и теплым, чтобы его разрушить. «Настя, хватит есть сахар!» Вдруг сказал он, замечая, как дочь стаскивает пальцем пудру прямо в рот. «У нас полпакета уже ушло». «Ну, папа!» — закатила глаза Настя, но тут же улыбнулась и чмокнула его в щеку. «Это чтобы пирог был волшебным!» Я невольно рассмеялась, а Игорь бросил на меня быстрый взгляд. В его глазах мелькнуло что-то теплое, но он тут же отвернулся. «Волшебный, значит?» — пробормотал он, перекладывая формы в духовку. «Тогда добавляй еще. Только не говори, что это я разрешил». Настя рассмеялась и побежала к елке, оставляя за собой след из муки. Я посмотрела ей вслед, чувствуя, как внутри все смягчается. В такие моменты казалось, что прошлое просто растворилось, что мы снова семья. Ужин был готов к 8. Мы накрыли на стол в гостиной, поставив блюдо прямо перед елкой. Настя настояла, чтобы все было как в ресторане, с салфетками и свечами. Она рассадила нас за стол, сама устроившись между мной и Игорем. В ее глазах светилось неподдельное счастье. «Мам, а ты помнишь, как мы с тобой жарили яблоки?» — вдруг спросила она, разрезая кусок пирога. «Конечно, помню. Ты тогда съела половину еще до того, как мы успели их подать», — ответила я с улыбкой. «А папа потом сказал, что я настоящий повар», — гордо добавила Настя, повернувшись к Игорю. «И был абсолютно прав», — подтвердил он. «Этот пирог тоже на 5 с плюсом». Настя засияла, довольная похвалой. Мы ели, разговаривали, а где-то внутри меня снова затеплилось то чувство, которое я старалась скрыть. Чувство, что, возможно, все еще можно исправить. Но я быстро отогнала эту мысль. Настя была счастлива, и это было главное. Когда ужин закончился, Игорь вышел из комнаты, а Настя, не теряя времени, схватила меня за руку. «Мам, пошли к елке. Там что-то есть». Она потащила меня в гостиную, где под елкой стояли коробки, завернутые в яркую бумагу. Настя сразу же бросилась к большой коробке, украшенной золотым бантом. «Это мне!» — закричала она, глядя на Игоря. «Открывай», — сказал он, возвращаясь с кухни и садясь на диван. Настя разорвала упаковку, и ее глаза загорелись еще ярче, когда она увидела кукольный домик. Он был огромным, с яркими окнами и даже маленькими мебельными наборами внутри. «Папа! Мама! Это самый лучший подарок на свете!» — закричала она, бросаясь сначала ко мне, потом к Игорю. Она обняла нас обоих, и в этот момент я почувствовала, как комок подступает к горлу. Игорь встал и достал еще одну коробку, маленькую, аккуратно перевязанную лентой. «Это тебе», — сказал он, протягивая ее мне. Я замерла, не зная, что сказать. Настя тут же вскочила и начала хлопать в ладоши. «Открывай, мам, быстрее!» Я осторожно сняла ленту и открыла коробку. Внутри лежал изящный браслет с маленькими подвесками в виде снежинок. Он был таким красивым и... таким знакомым. Мое сердце сжалось, когда я поняла, что этот браслет из того самого магазина, мимо которого мы проходили год назад. Тогда я только мельком посмотрела на него, а Игорь сказал, что заметил. «Ты... ты вспомнил?» — прошептала я, глядя на него. «Конечно», — ответил он просто. «Я всегда помнил». Слезы подступили к глазам, но я быстро отвернулась, чтобы Настя не заметила. Я не знала, что сказать. Этот подарок был больше, чем просто жестом. Это было воспоминание, от которого я так долго пыталась убежать. Полночь наступила быстро. Мы втроем стояли у елки, держась за руки. Настя, зажмурившись, прошептала свое желание вслух. «Я хочу, чтобы мы всегда были вместе, чтобы мы были семьей». Мое сердце сжалось. Я взглянула на Игоря. И он смотрел на меня. Его взгляд был полон надежды, но я отвернулась. Я не могла позволить себе верить в это. Не сейчас. «Настя, милая, загадывать желания вслух нельзя. Они тогда не сбудутся», — тихо сказала я, гладя ее по волосам. «Но это же важно, мам. Очень важно», — прошептала она, обнимая меня. Я закрыла глаза, чувствуя, как ее тепло проникает в самые уголки моего сердца. Этот вечер был слишком идеальным. И именно это пугало меня больше всего. Настенька. У меня было такое чувство, как будто я попала в сказку. Честное-пречестное. Все было таким красивым. Елка, огоньки, подарки. Но самое главное, мы все были вместе. Мама, папа и я. Я так мечтала об этом. Когда папа подарил мне кукольный домик, я чуть не запищала от радости. Нет, я все-таки запищала, потому что удержаться было невозможно. Он был такой большой и красивый, с маленькими дверками и окошками. А еще там была мебель. Настоящая, почти как у нас дома, только крошечная. Я сразу представила, как мои куклы будут там жить, пить чай и смотреть в окошки. Спасибо, мама! Спасибо, папа! Это самый лучший подарок на свете! Закричала я и сначала побежала обнимать маму, а потом сразу же бросилась к папе, потому что это был наш общий праздник. И я знала, что они вместе сделали его таким. А потом я заметила, что у мамы тоже есть подарок. Маленькая коробочка с красивым бантиком. Когда она открыла ее, там оказался браслет. Такой блестящий, с маленькими снежинками. Мама смотрела на него долго-долго, а потом я увидела, что у нее глаза стали мокрыми, как будто она хотела заплакать. Но, кажется, это были не грустные слезы, а какие-то другие. Я спросила: «Мам, ты рада?» Она посмотрела на меня, улыбнулась и кивнула. «Да, милая, очень рада». Я сразу поняла, что это важно. Очень важно. Даже больше, чем кукольный домик. Может быть, даже больше, чем все остальное. Потому что мама смотрела на папу как-то по-особенному. И папа смотрел на маму так же. Я не могла понять, что это значит, но внутри у меня стало тепло-тепло. Когда пробило 12, мы все стояли возле елки. Я загадала свое самое главное желание, чтобы мы всегда были вместе. Я знала, что это неправильно говорить его вслух, но мне так хотелось, чтобы мама и папа тоже об этом знали, потому что тогда оно точно сбудется. Правда же? После полуночи мама предложила мне пойти спать, но я еще долго не могла уснуть. Я лежала в своей кровати, укутанная теплым одеялом, и думала обо всем, что случилось сегодня. Дом был такой уютный, а за окном было тихо-тихо, только ветер шуршал в сугробах. «Знаешь, зайка», — прошептала я своему мягкому игрушечному другу, «по-моему, это был лучший день в моей жизни. Папа был прав, все получилось». Я еще раз посмотрела на браслет, который мама оставила на тумбочке возле кровати. Он блестел, как снежинки на солнце. Мне хотелось верить, что этот браслет волшебный. Может быть, он поможет маме и папе снова быть счастливыми. Перед тем, как уснуть, я услышала, как мама и папа что-то тихо говорят на кухне. Их голоса были спокойными, теплыми. И я улыбнулась. Они больше не ругались. Значит, все будет хорошо. Может быть, я не все понимала. Взрослые часто делают все сложно. Но сегодня я была уверена в одном. Мы снова были вместе. И это самое главное. Я закрыла глаза, обняла зайку и подумала, что если такие дни будут случаться чаще, то я стану самым счастливым ребенком на свете. И с этой мыслью я, наконец, уснула, улыбаясь наступившему Новому году.